Глава 18. После Испании и тараканов принялись обсуждать остальные направления экспансии. Поляки, как оказалось, столкнулись с трудностями. Столица Венгрии, Будапешт, заполнена зверомутантами-пауками. Весь город как один большой кокон. Там обитает множество пауков четвертого уровня, а главная паучиха, предположительно, пятого. В Будапеште имперцам, мягко говоря, дали по шее. Лишь благодаря малому убежищу и телепортации им удалось минимизировать потери и спастись. Но Росток не сдался, продолжил исследовать страну и смог обнаружить десяток лагерей с общим населением около 400 тысяч. Они были разрознены и выживали как могли. А вот в Италии Ростоку повезло больше. Они нашли довольно крупный лагерь в городе Венеция. Его островная часть была превращена в крепость, потому зомби им не страшны. В воде водилось множество слабых зверомутантов, потому город, можно сказать, процветал, если не считать его невероятную перенаселенность. Довольно много людей посчитали Венецию неплохим местом, чтобы спастись от зомби. Далее пространственные лорды поведали о своих успехах в пространственном океане. Кто-то занялся пространственной рыбалкой и получил сундук, в котором был пространственный фильтр, а кто-то едва не лишился ковчега, выловив жуткую пространственную тварь. Но лучше всех себя показали безумцы с Айруса. Они стремительно расширялись, и ковчег вырос до 20 квадратных километров. Зером Миоро пользовался тактикой зомби, закидывая врагов мясом, и она оказалась очень успешна. Потерь было уйма, но людей в саде номер 21 оставалось много, очень много. Многие жители феодов были готовы пойти в мир богов и убивать зомби, чтобы заработать монет. Но многого от них и не требовали. Давали допинг в виде родниковой воды, что наделяло людей огромной физической силой, заковывали в тяжелые доспехи из стали и отправляли рубить врагов. Организм людей довольно быстро адаптировался к родниковой воде, и эффект усиления постепенно сходил на нет. Когда это случалось, брали следующего добровольца. А их в феодах миллионы, и в среднем за карьеру один человек мог добыть от 50 до 100 монет. Десятая часть остается у него, а это целое состояние. Остальные ковчеги действовали осторожнее, потому их прогресс был не настолько впечатляющий. Впрочем, это из-за того, что они сосредоточились на освоении сельского хозяйства и мастерских, включая оружейные и медицинские. Многие просто сновали вокруг убежища и ловили малые осколки, обкатывали стратегии, тренировали людей и прочее. Одна из школ убежищ. Некоторое время назад. В классе на 30 учеников царило идеальное спокойствие. Шел учебный процесс. 30 человеческих детишек с огоньком в глазах слушали учительницу, которая на экране демонстрировала различных животных. «Ну что, дети, кто мне скажет, как говорит корова?» — спросила симпатичная учительница, что использовала переводчик второго уровня. Он представлял собой маленький наушник и динамик, который крепился к ее строгой одежде. «Му-му», — подняв руку, ответила девочка, которой на вид около 12 лет. «Молодец, Мала. А кто скажет, как гова?» Вдруг раздался звонок, и учительница не смогла закончить. «Ох, как быстро урок закончился! Что ж, детишки, бегите обедать!» «Добро улыбаясь», — сказала она, и спокойный и мирный класс тут же взорвался гулом голосов. Дети помчались из класса, они все были жутко голодны. Только вот часть из них решила выйти через окна. Из их спин показались паучьи лапки, с помощью которых детишки могли карабкаться как по стенам, так и по потолку. Трансформация никак не повредила школьную форму, ведь у всех детей в классе была частично оголена спина. Учительница же неторопливо выключила экран, навела порядок в классе и лишь после этого направилась обедать. По пути она встретила другую учительницу. Ею оказалась женщина, которой было чуть больше 50 лет, а кожа темно-фиолетового цвета. «Сегодня что-то чересчур шумно», — — ответила молодая учительница, смотря на стены и потолок, на которых было множество учеников. «Так босс утром приходил проведать их», — ответила пуританка, с интересом наблюдая за детьми. «Все же интересный навык им выдали. Теперь они не такие жуткие, а очень даже симпатичные детишки». «Да, только вот очень уж мальчики похожи на папу, а девочки...» Учительница бросила взгляд на девочку, что рухнула с потолка, потому как плохо держалась, и рассмеялась, лежа на полу. «На маму». «Да уж», — кивнула пуританка. «Обе они имели довольно скромные формы, а тут маленькая девочка со вторым размером». «Вся в мать, от женихов отбоя не будет». «Ой, не завидую я им», — рассмеялась молодая учительница. «Как представлю, что дочки босса, повзрослев, приведут к нему своих женихов или парней познакомиться, так сразу жалко парней становится». «Оу, ну тебе виднее, я все же здесь недавно и еще плохо знакома с боссом», — удивилась пуританка, а вскоре они пришли в столовую. Всюду были паутина, носящиеся и вопящие дети, а также борьба за еду. Многие ели под потолком, в своем свитом из паутины логове. Другие охотились и с помощью паутины отбирали еду у других, но учителей никто не трогал, таковы правила. «Я думала, будет шумнее, чем обычно», — подметила пуританка и направилась набирать себе еды. Перед телепортационной платформой, что располагалась в штабе-квартире ООЛ, в пространственном мосту собралась небольшая делегация. Мужчина, две красивые девушки, ну и отряд прикрытия в костюмах тень. «Уверены, это может быть опасно?» — спросил босс, смотря на двух девиц, что умудрились сдружиться. Ими, конечно же, были Малара и Сири, ее гуманоидная кукла. Первая была в довольно свободном и немного откровенном наряде, что не раз выручал девушку в серьезных переговорах. Сири же в милом белом платье и небольшой шляпке, в которой были отверстия для ее антеннок. «Я могу таких тел сколько угодно сделать», — улыбнулась милая девушка и провела пальцем по своему телу сверху вниз. «За меня тоже не переживай. Есть у меня несколько фокусов, что спасали из, казалось, безвыходных ситуаций». Загадочно улыбаясь, ответила бледнокожая девушка с необъятным бюстом. «Хорошо, но ледяное сердце все взяли?» — спросил босс, имея в виду маленькое устройство, что крепится к телу и в случае неминуемой гибели пользователя замораживает его до последующего спасения. Это был технологический аналог навыка «Криостаз». Стоил недорого, а эффективность не хуже. В ответ Малара оголила одну из своих ног и продемонстрировала Сергею нечто похожее на пластырь, что крепился к ее бедру. Сири просто подтвердила, что есть, а где именно, сказала, что не покажет. Босс покачал головой и перенесся в город Валенсия, что на востоке Испании. Появился мужчина в порту на довольно открытом пространстве. Примерно в двух десятках метров находилась группа людей и тараканов, которые уже спешили к появившемуся гостю. Сразу за Сергеем на телепортационной платформе появилась Малара, после нее Сири. «Какой чудесный воздух!» – произнесла паучиха и, сойдя с платформы, заозиралась. «Море! Как же давно я не видела моря!» – пробормотала она, а уголки глаз заблестели. «Да, воды действительно много», — пробормотала Сири с интересом, вглядываясь вдаль. Она не помнила, видела ли когда-нибудь настоящее море. «Хм, интересно», — заинтересовалась девушка, а ее усики-антенки зашевелились. Королева жуков обернулась и впилась взглядом в группу приветствия. «Здравствуйте, дорогие гости, я Инесс, и мне поручено сопровождать вас». Заговорила смуглая красавица, одетая в стиле сексуальной секретарши. Подле нее стояли двое мужчин, один военный, второй гражданский. Позади них было шесть человека-тараканов. Двухметровые, широкоплечие. Они были крепкого телосложения и даже, можно сказать, напоминали Тару, потому как руки, ноги и шея были массивнее, чем у людей. Глазки маленькие, словно черные бусинки, а вот усики, торчащие изо лба, длинные, сантиметров 15. Рот непропорционально маленький, носа не было, собственно, как и одежды. Тела тараканов были покрыты то ли панцирем, то ли хитином темно-желтого цвета, из-за чего казалось, что они закованы в броню. Оружия у них не было, но и без того выглядели они грозно. Казалось, эти тараканы могли бы забить кулаками зомби-мутанта первого уровня. «Здравствуйте, я Сергей, а это Малара и Сирия», — ответил мужчина и указал на своих прелестных спутниц. Впрочем, мужчины из группы встречи сразу их приметили, но пялились лишь на Малару. «Мне очень приятно познакомиться с вами. Надеюсь на плодотворное сотрудничество». Мило улыбаясь, произнесла девушка и прошлась взглядом по спутницам босса. В ее глазах мелькнуло разочарование и даже немного зависти. Далее девушка представила мужчин, что были с ней. Военного звали Бенито, и он отвечал за армию Валенсии, а гражданским был кем-то вроде мэра города, звали его Педро. Оба сытые, хорошо выглядящие, в чистой и без каких-либо изъянов одежде. Причесанные, выбритые, даже зубы белые. «Прежде чем мы начнем переговоры, позвольте вам показать наш город, чтобы вы понимали, что мы тут не в плену или рабстве, как могло показаться вашим американским партнерам», — продолжила девушка, и Сергей согласился. Но перед этим взмахнул рукой, и в паре метров от них появились ящики, мешки и цистерны. Как тут же объяснил босс, это бесплатный презент, опробовать, так сказать, продукцию убежища. Ну а про два десятка невидимых бойцов он решил не упоминать. Вскоре люди отправились на просторной и комфортабельной машине без верха смотреть город. Как и говорили американцы, город выглядел великолепно. Казалось бы, апокалипсис обошел его стороной, но, как пояснила Инесс, здесь просто была проведена полномасштабная реставрация. В городе проживало более миллиона человек, что были собраны покровителями со всей округи. Для этого были построены новые жилые районы. Также были восстановлены поврежденные дома, ну или же заменены на новые. В строительстве очень помогали покровители, так местные называли тараканов. Эти существа довольно умные и трудолюбивые, потому город был восстановлен довольно быстро. Единственное, что новые районы строили из подобия кирпича, что производили люди в огромных количествах. В домах из кирпича не было ни водопровода, ни канализации, но имелось электричество. Далее девушка показала боссу одну из личиночных ферм, а выращивали там тараканов-зверомутантов. Их личинки были питательные и полезные, ну и размером с кулак. Этим, собственно, и питались жители города. Ферма располагалась в музее наук принца Филиппа и выглядела так, что любому попавшему внутрь захотелось бы ее сжечь. Множество уродливых тараканов-зверомутантов, куча какой-то слизи и бесчисленные личинки. Как потом Сергей узнает, Анет и еще несколько девушек, что обеспечивали мониторинг территории вокруг него, упали в обморок, увидев ферму. Далее люди и насекомые посетили родильный дом, если его можно было так назвать, потому как рожали там и мужчины, и женщины. «Из-за нападения монстров с севера, как вы их называете, красных, армия наших покровителей понесла огромные потери. Красные стремительно истощали наши силы и силы покровителей, потому день, когда мы бы все погибли, был неминуем, но наша великая королева нашла выход». Девушка начала комментировать увиденное гостями, но была прервана Сергеем. «Использовать людей как инкубаторы, тем самым быстрее увеличивать численность вида?» «Да, вы полностью правы», — с фальшивой улыбкой на лице ответила она. «Так мы смогли выжить, потому как, понимаете, это взаимовыгодное сотрудничество, а не рабство». «Как быстро растут эти... детеныши?» Проигнорировав слова девушки, спросил он. Сейчас босс мог наблюдать, как мужчине быстро сделали кесарево и начали доставать из живота полупрозрачные мешочки с чем-то шевелящимся внутри. Всего достали 10 мешочков, и родильца быстро увезли, а через пару мгновений на операционном столе оказалась женщина. «При должном питании за 2 недели», — ответила девушка, только вот Сергею показалось, что она врет. Да и в целом все увиденное вызывало у нее ужас и отвращение, но она пыталась этого не показывать. «Но даже так нам едва удавалось сдерживать натиск противника, а еще и эти глупцы с юга постоянно неприятности доставляют», — тяжело вздохнув, произнесла девушка. «Но американцы сказали, что уладят наш конфликт. Мы очень надеемся на это, ведь так как сейчас нет красных...» Глаза девушки опустились вниз, потому как в них промелькнул ужас, а Инесс не хотела этого демонстрировать. «Уладят, не переживайте. Американцы ведь уже рассказали про условия уничтожения мира». Поинтересовался босс, что перевел взгляд с девушки на очередную роженицу. «Да, и, честно говоря, нам немного трудно в это поверить, но Кэтрин обещала, что вы сможете предоставить доказательства». Немного дрожащим голосом ответила девушка. Сказанное американкой перепугало не только ее, но и многих других. «Тогда предлагаю выбрать более подходящее место», — ответил Сергей и окинул взглядом группу сопровождения. Мужчинам тоже было интересно, а тараканам-охранникам пофиг. Малара откровенно скучала, ее вообще не волновало увиденное. В сравнении с тем, что девушка повидала за свою долгую жизнь, происходящее перед ней казалось детскими шалостями. А вот Сири наблюдала с крайним интересом. Вскоре продолжили экскурсию, но один из людей покинул их – Педро. Мэру города нужно было время, чтобы подготовить место, людей и тараканов для выступления Сергея. Потому Инесс повела гостей к городским стенам. «Занятно и очень даже интересно», – подытожил босс, смотрящий вниз. Сергей рассчитывал на классическую стену, а увидел горку. Сама стена была высотой с 5-этажный дом, но она была под немалым углом, будто лыжный склон, а сделана то ли из глины, то ли из земли, смешанной со слизью. Как пояснила Инесс, тараканам очень удобно сражаться на таком склоне. Они не падают и не скользят, а зомби очень даже. К тому же тараканы в основном бойцы ближнего боя, потому классические стены для них бесполезны. Впрочем, люди также используются в защите, но в основном лучники и магия. Далее показали рынок, жилые районы и прочее. Как оказалось, в городе есть отряды мусорщиков, что охотятся на зомби. Они собирают хлам, добывают награды и прочее. В городе было еще много интересных, по мнению Инесс, мест, но Сергей начал терять терпение. Ему не было интересно и очень жалко потерянного времени, потому его перестали таскать по городу и отвели в дом правительства. Здание выглядело так, будто апокалипсиса и не было. Чистое и ухоженное, внутри кипела работа. Люди чистые, опрятные и сытые. Многие куда-то спешили, но, подметив таракана в сопровождении Сергея, замедлялись и шли спокойно, опустив взгляды. Вскоре гости оказались в небольшом конференц-зале человек на 200, но занято было всего 20 мест. Присутствовало 19 мужчин, включая Педро, и одна тараканиха, которая оказалась гибридом и очень походила на человека. Практически человеческое лицо, фигуристое тело, скрытое за хитином, длинные тараканьи усики и лысина. У тараканов нет волос, и у нее не было, потому девушка носила милую шляпку. Сергей не хотел терять время, потому был немного бестактен и, лишь кратко представившись, описал положение дел в мире. Начал рассказом о пространственном океане, вторжении пришельцев через месяц-другой, ну и закончил классикой – информацией о судьбе Земли. Внимание! Вы узнали тайну мира. При уменьшении численности разумных форм жизни до определенной границы планета Земля будет разбита на миллионы осколков и поглощена пространственным океаном. Стоило боссу договорить, как благодаря Фениксу люди получили системное сообщение. Тараканиха тоже. Это было видно по ее усикам, что едва не стали антеннами, выпрямившись и напрягшись. Передав местным видеоматериалы для ознакомления, Сергей договорился о встрече следующим днем и поспешил обратно в порт. Но перед этим передал Инес торговый автомат, в котором продавалась лишь еда и всякие полезные мелочи. Терять время босс не хотел, потому вскоре оказался в убежище, как и все его разведчики, что за половину дня успели облепить почти весь город камерами убежища. Собранная информация была очень интересной. «Ну, что будем делать? Сжечь или понять и простить?» Поинтересовался Сергей у присутствующих, а народу было немало. Военные, Алис, ее помощники и другие. «Я зажечь, но что тогда с людьми делать?» Подняв руку, ответил Соломон. «Возможно, они перестанут это делать после того, как угроза красных миновала», подметил кто-то из военных. «Это маловероятно», вмешался адмирал Ушаков. «Теперь появилась угроза Широши, да и мы с югом представляем для них опасность. Предлагаю готовиться к захвату». «А если мы предложим им ковчег, чтобы они улетели с земли?» — предложила Алис. Ее предложение заинтересовало многих, и люди принялись его обсуждать. Однако Сергей оказался против. «Страшно представить, что они будут творить в океане. Как бы это ни обернулось против нас», — ответил босс, бросая взгляд то на экран, то на свою беременную жену. От видео, что сейчас всем демонстрировалось, ему хотелось давить тараканов, причем в огромных количествах. Однако Сергей держал себя в руках. «Для начала нужно переговорить с их главным тараканом, понять степень их разумности и адекватности, ну и цели, ну и, конечно же, готовиться к штурму. Войск у них немало, и на их стороне люди-системщики», — добавил он. «Мы можем распространить полученные данные среди народа, и начнется мятеж», — предположил Гай. «И тараканы истребят половину города?» — ухмыльнулся босс. «К тому же я уверен, что они и так все знают. Нужно все сделать так, чтобы погибло как можно меньше людей». «Я думаю, если мы возьмем логово их главной твари в осаду, то они приведут все свои войска на помощь», — предложил Ушаков. «Хороший план. Тогда осталось найти главную тварь», — кивнул босс.